Матерь Агни-йоги. Так же напряженно и так же хлопотно строили люди города и жилища, которые ныне лежат в развалинах. И так же разрушено будет и покроется водой или песком все то, что ныне сооружается человечеством. Пусть эта смена колыбелей каждой цивилизации и центров культуры послужит наглядным примером различия между вечностью и проходящим. Нужна ли забота о строительстве века сего? Нужна и необходима. Для чего? Вихрю на разрушение? Нет, не это нужно само по себе, а только лишь для того, чтобы изощрять и утончать способности духа и опыт его умножать, столь необходимый для космического творчества. Космическое творчество, которое является уделом будущего каждого духа, требует опытных накоплений всего, что может дать жизнь на Земле. Ни одно усилие, ни нахождение не остается бесплодным. Все пригодится когда-то, и каждое накопление станет творческой возможностью. Создатели и строители миров должны были пройти долгую стадию человеческой эволюции, чтобы стать таковыми. Владыка ведет человечество к высшему творчеству жизни, тусклым прообразом которого служит все то, что ныне творит человек на земле.